А что потом? Что предпринять дома? Как быть? Вихрем проносилось в голове каждого, но эти мысли не задерживались. Самое главное сейчас — собраться всей семьей, а думать, размышлять, что-то делать — это все потом. Нашлись и такие, кто остался на работе. Это в основном были холостяки и молодежь, живущая в общежитиях. Студенты, наоборот, покидали общежитие и спешили в университеты, чтобы в кругу приятелей обсудить положение. Но если и собирались где-либо небольшие группы, люди главным образом невесело молчали. Кто-то бросился на вокзалы, решив отправиться на родину. Однако выехать из столицы на запад было уже невозможно. Поезда в том направлении шли только до Хирадзука, а по линии Токио-Нагоя только до Ацуги, да и то движение скоро прекратилось. Центральная железнодорожная линия к западу от Хатиодзи тоже вышла из строя. 250 тысяч приезжих из Кансая оказались отрезанными от своих городов. Мегалополис Токайдо был рассечен надвое. Сообщение между Востоком и Западом Японии стало возможным только по воздушному и водному путям. Недавно восстановленный аэродром Ханеда опять закрыли. Шли работы по сооружению дамбы. Во время приливов взлетные дорожки заливало из-за усилившегося опускания всего прилегающего к аэродрому района. Единственный действующий столичный аэропорт Нарита, который обслуживает и внутренние, и международные рейсы, в любую минуту мог выйти из строя из-за перегрузки. Три дня назад в городах Кисарадзу и Ирима для внутренних пассажирских рейсов открыли аэродромы военно-воздушных сил самообороны, но они могли принимать только самолеты средних размеров. Пришлось использовать военные транспортные самолеты. Из Токейского порта, который еще не был восстановлен после цунами и не мог принимать крупные лайнеры, один за другим выходили на Кансай и на Кюсю переполненные пассажирами небольшие суда. После взрыва Фудзи слой пепла парализовал наземный транспорт столицы. Снегоуборочные машины расчищали улицы. Легковые автомобили еще могли кое-как пробираться по ним, но машин становилось все меньше, начал сказываться недостаток бензина, потребление которого уже было взято под государственный контроль и строго нормировалось. Чрезвычайное положение, введенное в столице после большого землетрясения и длившееся 3 месяца, 2 месяца назад было отменено, а сейчас его ввели снова и не только в Токио, но и по всей стране. «Возможно, потребуется внести некоторые коррективы в распределение судов», докладывал комиссии по эвакуации начальник управления морских перевозок. После взрыва Фудзи кто-то из иностранных судовладельцев заговорил об отмене рейсов уже зафрахтованных нами судов под предлогом, что в связи с увеличившейся опасностью профсоюзы требуют повышения заработной платы. Однако это все уловки, чтобы повысить стоимость фрахта на роскошные лайнеры, установленные до правительственного сообщения. К сожалению, приходится констатировать такую тенденцию. Правительство ведет переговоры с американским президентом о выделении нам, кроме 7-го, еще и 1-го флота, сказал председатель комиссии. А разве у нас никого нет, кто имел бы влияние в международном обществе судовладельцев? Разумеется, есть, но чтобы заставить их сказать «да», потребуются наличные. «Кажется, уже достаточно сунули правлению», заметил один из членов комиссии. «А им, видно, все мало». «Да, дело в том, что подобные ситуации возникают в самых разных областях. События развиваются неожиданно быстро, и сбор золота, платины и иностранной валюты, которые мы проводим за рубежом, пока дал лишь 3/4 намеченной суммы. А тут еще эти судовладельцы... Мы можем оказаться перед огромным дефицитом. «Ничего не поделаешь», — сказал другой член комиссии. «Суда следует получить любой ценой. Общий тоннаж торговых судов Японии составляет 26 миллионов тонн. Это ничтожно мало, чтобы перевезти 110 миллионов человек. К тому же львиная доля торгового флота приходится на танкеры. «А как обстоят дела с самолетами?» — поинтересовался председатель комиссии. «Авиакомпании не собираются повысить цены?» «Пока нет. Но я полагаю, что в крайней ситуации особенно рассчитывать на авиатранспорт не следует», — начал член комиссии, ответственный за воздушные перевозки. «Аэропорты, как вы знаете, слабое место Японии. Только Нарита, Итами, Итадзуки и Китоса способны принимать крупные трансконтинентальные авиалайнеры. Но если начнутся землетрясения или наводнения, то и на эти аэропорты вряд ли можно будет положиться». «А какое число машин может быть обеспечено?» «Пока точной цифры назвать не могу, еще не закончились переговоры с авиакомпаниями. Но, думаю, речь может идти о 30% всех имеющихся в мире самолетов. Не оставаться же всему миру из-за нас без авиатранспорта. Речь идет только о самолетах гражданской авиации дальнего и среднего радиуса, которые нам удастся получить на неделю, когда наступит самый критический момент. Не надо забывать и о пропускной способности аэропортов. Для Нариты максимум 1000 взлетов и посадок в сутки, а для Итами 600. Американцы обещают выделить транспортные самолеты ВВС, в частности, гигантские транспортники С-5А. Но для таких машин наши аэродромы непригодны, так что мы просили выделить нам побольше средних машин. ВМС Индонезии и правительство Китая тоже предложили свою помощь, но мы не можем возлагать на них больших надежд, сказал начальник управления морских перевозок. Советский Союз ответа еще не дал, но по полученным сведениям, большой транспортный флот СССР в настоящее время через Северный Ледовитый океан направляется в Тихий, так что скоро, надеюсь, мы получим ответ. «Советский Союз, Северная Корея, Китай», — сказал один из членов комиссии, — «наши ближайшие соседи, а мы не можем эвакуироваться в эти страны, как бы нам этого ни хотелось». Нелепо как-то. Давным-давно следовало позаботиться о дружбе и культурном обмене с этими странами. В крайнем возмущении стукнул кулаком по столу член комиссии от оппозиционной партии. А Япония со времен Мэйдзи делала все, чтобы превратить их в своих врагов. То экономическая, то военная агрессия, то шли на поводу сторонников холодной войны, предоставляли свою территорию для военных баз. В общем, проводили типично империалистическую политику. Сами виноваты. Сами уготовили Японии судьбу азиатской сироты. Даже в послевоенное время мы совершенно не занимались воспитанием молодежи в духе дружбы и терпимости к народам Азии. Так и не преодолели высокомерие и чувство превосходства по отношению к ним. В интернациональном восприятии японца страны Азии начисто отсутствуют. Что такое современные японцы? Запрограммированные на интенсивную экономическую деятельность роботы с большой мошной, которые с презрением взирают на бедных и незапрограммированных азиатов. Что можно от них ожидать, если позволить им переселиться в свою страну?